Цюрих. Маршрут Сарна. Федеративное Содружество. Рик, Дейра умоляюще подняла руки. «Не хочу я ничего говорить». Она испуганно выглядывала из-за плеча Рика, глядя на толпу репортеров и операторов. Все они тянулись к ней с микрофонами и задавали какие-то вопросы, но из-за шума Дейра ничего не могла понять. «Синь пока еще в гипсе, и вообще не хочу я отвечать на ваши дурацкие вопросы», – выкрикнула она. «Дейра, послушай», – Рик морщился, как от зубной боли. «Меня самого это порядком утомляет, но это реклама, а она нам нужна. Ты же не хуже меня знаешь, что многие богатые люди вообще не знают о том, что мы с тобой здесь находимся. Ты вспомни о том, что нам с тобой нужно лечить людей. Как ты не понимаешь, что эту историю они разнесут по всему Федеративному Содружеству, а это значит, что мы сможем получить дополнительные пожертвования. Постарайся не волноваться, просто помни, что все это нужно для нашей работы». «Но я действительно не хочу», – пыталась отбиться Дейра, на этот раз уже не так резко. В аргументах Рика была правда. Отказываться от возможных дополнительных средств было бы глупо. «Ну хорошо», – обратилась она к Рику. «Я согласна ответить на пару вопросов, не больше. И то только о самом инциденте, ладно?» «Ладно», – ответил Рик. «Сейчас к тебе подойдет репортер Тодд Чандлер. Я уже договорился с ним». Рик помахал, и из толпы вышел рослый репортер. «Господин Чандлер, прошу знакомиться. Вот это и есть доктор Лир». «Тодд Чандлер, 47-й канал», – представился корреспондент и дружелюбно улыбнулся. Дейре не понравилась его улыбка. Она посмотрела корреспонденту в глаза и насторожилась. «Мне сказали, доктор Лир, что вы не любите сниматься, и я вас охотно понимаю, но я не собираюсь долго терзать вас расспросами, только сделаю несколько кадров, так чтобы зрители поняли, как тяжело вам тут приходится. А в это время вы расскажете мне о том, что тут с вами произошло, идет?» «Я буду говорить только об инциденте, понятно?» Чандлер согласно кивнул. «Конечно, понял, говорим только об инциденте, но говорим естественно, без подготовки, нормальным человеческим языком. Расскажите, что с вами произошло в тот вечер?» «Что же я могу рассказать? К нам в операционную ворвался террорист, и я уложил его. Вот, пожалуй, и все». «Разве?» – удивленно спросил Чандлер. Он протянул руку и слегка потрогал ее бицепс. «Не похоже, чтобы вы много времени отдавали тренировкам, доктор». «Что вы имеете в виду? Чтобы я качалась? Нет, у меня трехлетний сын и работы по горло». Тот удивленно поднял брови. «Тогда как вам это удалось? Вы что, научились у клановцев кунг-фу?» «Я занималась айкидо, еще до Элайны», – Дейра скрестила руки на груди. «Но мое пребывание на Элайне не имеет ничего общего с этим инцидентом, позвольте вам заметить». «Доктор, мне нужно показать вас женщиной, способной защищаться. Итак, значит, вы изучали айкидо, и это помогло вам избежать плена, так я вас понимаю?» «Послушайте», – недовольно произнесла Дейра. «Как уж вы там хотите меня показать, мне не важно. Но я хотела бы, чтобы вы уяснили только одно. Я врач. Ко мне принесли раненого, и я должна была спасти его жизнь. Но сделать это мне чуть не помешал какой-то мальчишка. И все только потому, что кто-то забил его пустую голову пропагандой, дал в руки винтовку и сказал, кого он должен убивать. То, что произошло, не должно происходить нигде, и я рада, что мне удалось предотвратить убийство. Вот и все, что я хотела бы вам сообщить. И прошу вас ничего не добавлять от себя, когда вы будете говорить об этом зрителям». Чандлер улыбнулся. На этот раз его улыбка была вполне искренней. «Вы ничего не поняли, доктор». «Я все прекрасно понимаю, господин Чандлер. Вы хотите сделать материал, чтобы с 47-го канала уйти на более высокий, уехать из этого мира, сделать себе карьеру. Но это меня не касается. У вас есть выбор. Или вы рассказываете всю историю так, как ее изложила я, или рассказываете ее так, как хотите. Но если вы только попробуете приплести сюда Элайну и кланы, я подам на вас в суд. Выбирайте, но знайте, что я вам нужна больше, чем вы мне». Дейра встала, собираясь уходить. «Вы очень упрямая женщина», – сказал Чандлер. «Настойчивая, да, но не упрямая», – резко ответила Дейра. «А еще я люблю свою работу и больше ни о чем слышать не хочу. Ну так что, будем говорить или нет?» посмотрела в глаза оторопевшему корреспонденту.